Мне сейчас на все наплевать. Я до такой степени перенервничала, что у меня одно желание — как можно скорее очутиться у себя в комнате. Но вот беда, ведь у меня нет даже зубной щетки. Мое замечание положило конец его элегическим прогнозам. Когда дело доходило до активных действий в настоящем, Имре оказывался в своей стихии. Он отправил шофера в ближайшую аптеку за зубной щеткой и одолжил мне свою пижаму. Проснувшись на следующее утро, я почувствовала себя госпожой Кальман. Подвела жирную черту под 17 годами своей предыдущей жизни. И так с девичеством покончено. За завтраком мы с Имре уже обсуждали подробности свадьбы. Никогда не забуду те сумбурные недели. В глазах света перед добрыми друзьями Имре, Оскаром Штраусом, Ференсом Легаром, перед Грюнвальдом и Браммером, симпатичными либретистами, с которыми Кальман намеревался и впредь сотрудничать, я была законной невестой Имре Кальмана. Совсем иное отношение встретила я со стороны прислуги. Все четверо, повариха, горничная Мари, лакей Ганс и шофер, любили Имре и были беззаветно преданы ему. Кальману они смотрели в рот, ловя каждое его слово, меня же упорно не хотели замечать. Шофер и вовсе строил из себя хозяина в доме. Правда, четверка эта всячески заботилась о комфорте для своего господина, но во всем остальном вела себя независимо, давая мне почувствовать свою неприязнь. Я же поклялась самой себе, что как только стану законной супругой Кальмана, они у меня отсюда вылетят, как миленькие. Вера. Сегодня в Вену приезжает поистине великий человек. Сияющей улыбкой сообщил мне Имре однажды утром. Я поеду на вокзал встречать его. Ты, конечно, догадалась, кто это? Откуда мне было догадаться? Имре имел такую пропасть знакомых во всех уголках света. Гершвин, сказал он. Сам Джордж Гершвин. Вот как? Отделалась я ничего не значащей репликой. Да и что я еще могла сказать? Ведь имя это мне ничего не говорило. Но Имре был на седьмом небе от восторга и не заметил моей реакции. «Я хочу, чтобы вы познакомились. Мне это не слишком-то интересно. Вера, ты непременно должна с ним встретиться. Со временем будешь гордиться, что знала такого великого музыканта. Господи, я горжусь тем, что знаю Имре Кальмана. С меня вполне достаточно. Вера, но это же совсем другое. Джордж Гершвин сегодня вечером впервые исполнит рапсодию в блюзовых тонах. Исполнит на моем рояле». По этому случаю Имре пригласил из Будапешта свою мать, сестер с мужьями. Я была поглощена подготовкой к ужину и давала распоряжение лакею и горничной, как расположить столовые приборы, а как салфетки. «Простите, милостивая барышня», — дружно возразили оба. Но до сих пор мы приборы клали с другой стороны тарелки, а не так, как вы велите. В их тоне я почувствовала нескрываемое осуждение. «Весьма сожалею, Мари», — решительно заявила я, «но отныне вы станете накрывать на стол так, как велю я». В тот вечер я впервые встретилась с семьей Кальмана. Но мы едва успели перемолвиться словом, так как в центре всеобщего внимания находился Гершвин. Мне он показался непримечательным, но симпатичным человеком. Зато его подруга-блондинка была личностью яркой. Вместе с Джорджем приехали и его брат Айра Гершвин со своей женой Леонорой. Айра в ту пору был импресарио Джорджа, позднее он написал текст оперы «Порги и Бесс». Все собравшиеся болтали без умолку. Поскольку большинство гостей английского не знали, разговор шел по-немецки, с некоторым русско-польским акцентом. Гершвины были польско-русского происхождения. Подошла пора ужина. Гости откушали. Вскоре после этого Гершвин сел к роялю и исполнил рапсодию в блюзовых тонах. Имре пришел в совершеннейший восторг, равно как и все семейство. Молчала одна я, хотя единственная из всей компании немного говорила по-английски. «Верушка, ну скажи хоть что-нибудь», — обратился ко мне Имре. Он до самой смерти помнил то, что я тогда сказала. «У меня такое впечатление. Как бы это выразиться? Словом, это не настоящие мелодии, к которым я привыкла. По-моему, все это скорее напоминает импровизацию». Наступила внезапная тишина. Давящая, напряженно.